понял, бывает куча разных слов, от которых символьно не замечаем мы слов, которых вслух произносим, обижая кого-то, прощения после не просим. Это трудно понять, зато легко не заметить. Рождают мысли, идеи, затеи, планы для мести, попадая прямо в место или просто за место моих длинных непонятных слов, связанных тесно. Эти протесты против мысли проедают плешь нам, как обезьяны мы ведем себя, забыв про грешность вроде врожденного идиотизма. У нас не бывает, но почему-то он с годами в нас серьезно прорастает. Бойся своего слова, оно накажет снова, ему плевать на тебя и жди повторное соло. Пойми то, что ты скажешь, не подумав, окажется лишь тем о том, о чем ты на самом деле так долго думал. Много лишнего на языке у нас крутится, заботиться об этом не кому, как и не запутаться, не стать заложником в собственном теле, похожим на метель, сметающую все идеи. Непроизвольно влетают фразы из родовой полости, перемываем кости друг другу, не ради чистой подлости. Много лести вокруг, друг не лучше бы не лезть в стукнуть, забудь про выдуманную тобой суть.